Глава 5. Клиент. Удовлетворенность главного пользователя. Основная задача сотрудника – обеспечить удовлетворенность главного пользователя. Если каждый пользователь, значит пользователей нет. Необходимое условие – выбор главного пользователя. Удовлетворенность пользователя – необходимое условие успешности компании. Если компания хочет выжить, добиться устойчивого развития, она должна быть прибыльной. Сотрудники должны получать заработную плату, акционеры – выплаты по акциям, а приток средств обеспечивают потребители. Это база, от которой зависит выживание компании. Если предприниматель по-прежнему считает, что пользователи не важны или не особенно важны для компании, от нее отвернутся клиенты, либо ее сметут конкуренты. В чем заключается основная цель относительно пользователя при управлении компанией? В удовлетворенности главного пользователя. Мы уже говорили об этом в главе 3. Если предприниматель хочет создать организацию, заинтересованную в удовлетворенности своих клиентов, то это и будет основной целью бизнеса, как фактор, определяющий успех компании. Путь бизнеса не в достижении эгоистической цели эгоистическими методами, а в достижении эгоистической цели альтруистическими методами. Крайнее проявление заботы о других – вот наивысший эгоизм. Как помочь пользователю достичь удовлетворенности? Думаю, все предприниматели слышали об удовлетворенности пользователя, сотрудников, других людей. Однако мало кто глубоко задумывался, что же такое удовлетворенность. Немецкий военный теоретик Карл фон Клаузевиц в своей книге о войне отмечал: «Любая теория прежде всего должна вносить ясность в хаос. Иначе говоря, трактовать неясные понятия и идеи. Только когда термин одинаково понимается всеми, можно успешно исследовать проблему, встав на позицию читателя». Сейчас нам необходимо прояснить понятие удовлетворенности. С эмоциональной точки зрения удовлетворенность означает, что человек ощущает удовольствие от сделанного. В бизнесе к удовлетворенности нужно подходить рационально. Применительно к компании достичь успеха значит помочь пользователю ощутить удовлетворенность. Некоторые рассуждают об удовлетворении потребностей пользователей, и такой подход тоже имеет право на жизнь. Вот только на практике точно понять потребности пользователя нелегко. Во-первых, они часто не так просты, как кажется на первый взгляд, и заявления пользователя могут не соответствовать тому, в чем он действительно нуждается. Во-вторых, потребности пользователя могут измениться в любой момент. И, наконец, в-третьих, сам пользователь может не знать, в чем заключаются его потребности. И тут мы можем обнаружить, что оказались в тупике. Для того, чтобы выйти из него, придется изменить угол зрения и взглянуть на проблему с более высокой точки. Во-первых, пользователь тоже должен выживать. Источник его дохода – возможность создавать ценность для его клиентов. Таким образом, мы можем расширить наши горизонты, перестать смотреть на человека только как на своего пользователя и проанализировать вторичных пользователей, чтобы понять их главные ценности, а позже и создать их. Во-вторых, только вторичный пользователь определяет ту ценность, которая обеспечивает нашему клиенту прибыль и устойчивое развитие. Иначе нашего клиента вообще не будет. Коль кожи нет, на чем держаться волосам? И я надеюсь, что слушатель будет помнить об этом. Поэтому главный успех для пользователя – это удовлетворенность его клиентов, и мы должны ему в этом помочь. Такой подход позволит добиться удовлетворенности пользователя с наименьшими затратами и наибольшей эффективностью. Если мы будем работать над удовлетворенностью пользователя второго уровня вместе со своим клиентом, нужно ли последнему работать с кем-то еще? Как только мы воспользуемся этим методом, наши отношения с клиентами сдвинутся с мертвой точки и расцветут. В 2007 году Ма Хэ Тин, основатель компании Бреу, производителя массажеров, вошел в аудиторию. В то время бизнес переживал серьезные испытания. С одной стороны, у пользователей проснулось потребительское сознание. Они стали требовательнее к качеству товаров. С другой, рынок заполонили новые бренды. В лучших обстоятельствах могла бы сложиться здоровая рыночная среда. В тот период отсутствовали единые стандарты, конкуренция оказалась жестокой и недобросовестной, часто встречались подделки и, в конце концов, рыночное равновесие нарушилось. Одновременно с дисбалансом спроса и предложения наблюдалось снижение доверия пользователей к массажерам, что не только осложняло рыночные перспективы Брео, но и наносило существенный ущерб всей отрасли, ставя ее в затруднительное положение. Чтобы вывести компанию из тупика и превратить куколку в бабочку, Ма Хэтин решил сломать прежние представления о бизнесе с помощью обучения. Один из непосредственных результатов обучения – появление у предпринимателя новых методов, моделей и системных подходов для анализа и управления. Они помогли бы понять, как стратегические связи и ресурсы создают решающий эффект, а осознание своего уровня влияния определяет масштаб развития компании. После прохождения краткого курса и MBA, Ма Хэтин нашел способ решения проблемы. Основываясь на программе курса и своем понимании ситуации, Ма Хэтин пришел к выводу, что успех компании зависит от удовлетворенности пользователя. В книге «Суждения и беседы Конфуция» говорится: «Благородный муж думает о морали. Низкий человек думает о том, как бы получше устроиться. Благородный муж думает о том, как бы не нарушить законы. Низкий человек думает о том, как бы извлечь выгоду». Ма Хэтин, намереваясь творить великие дела, понял, что нужно смотреть на мир с позиции альтруизма и сначала помочь другим добиться успеха, чтобы затем прийти к успеху самому. Всем успешным предпринимателям свойственно единство знания и действия. Завершив учебный курс, Ма Хэтин вернулся в компанию и разработал пользовательскую стратегию «Удовлетворенность пользователя. Победа за счет качества». Сосредоточившись на узком сегменте рынка и опираясь на портрет клиента, он оптимизировал процессы производства, разработки, продвижения и тому подобное, чтобы точно соответствовать потребностям пользователя. Потом Ма Хэтин запустил программу «Одна покупка, пожизненное обслуживание», сделав ставку на качество сервиса и обеспечивая максимальный успех для пользователя. Стратегия Брео изображена на рисунке 5.1. Этот рисунок вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Внедрив новые процессы, компания Ма Хэтина не только удовлетворила потребности пользователей поддерживать здоровье с помощью традиционной китайской медицины и отлично себя чувствовать, но и создала вторую кривую роста. Это помогло компании выйти из кризиса и обеспечить устойчивое развитие. Суть нашего обучения – помочь компаниям меняться. Я не утверждаю, что Брео преодолела кризис исключительно благодаря нашей программе. Эффективность обучения зависит от восприятия, понимания и осмысления ситуации предпринимателем. Но я испытываю радость, когда компании укрепляют свои позиции после того, как руководители проходят курс теории и методов управления. Лучшая благодарность для нас, когда ученики возвращаются снова и снова. Это наглядное подтверждение того, что мы успешно помогаем пользователям. В бизнесе как на войне, повсюду дым сражений, скрывающий происходящее. Предприниматели-одиночки, идущие против течения. Они вступают в борьбу с врагом. Обучение и знания – их оружие, а забота о пользователях и ценностях компании – роза, которую они бережно хранят в сердце. В великих историях успеха предприниматель ведет борьбу на рынке с решимостью, но с теплом и вниманием в сердце. Чтобы победить конкурента, нужно превзойти ожидания пользователя. Помогая вторичному пользователю достичь удовлетворенности, мы обеспечиваем успех и клиенту, и себе. Суть работы с пользователем – сначала долг, затем прибыль, но эти понятия сливаются воедино. Удовлетворенность пользователя – причина, а успех компании – результат. Компания должна сеять добрые семена, чтобы пожинать добрые плоды. Верный выбор главного пользователя. Если каждый пользователь, значит, пользователей нет. Определив суть удовлетворенности, постараемся ответить на следующий вопрос. кто этот пользователь? На первый взгляд вопрос может показаться смешным, однако на практике многие предприниматели не знают на него ответа. Разберем слово «пользователи» по иероглифам. Использовать, употреблять. Можно понять, как пользоваться, эксплуатировать. Счетное слово. Количество, число. На первый взгляд, любого, кто платит за продукт компании, можно считать пользователем. По этой логике, все нуждающиеся в питьевой воде становятся пользователями производителей бутилированной или минеральной воды. Все, кому нужна еда, пользователями компаний, производящих полуфабрикаты. Очевидно, что это неверно. Всем нужна вода, но некоторые покупают ее в бутылках лишь 1-2 раза в год. Все нуждаются в еде, но многие вообще не пользуются полуфабрикатами. Если предприниматель считает пользователем всех, кто потенциально нуждается в его продукте, то в реальности пользователей нет вовсе. Количество клиентов перестает быть показателем прибыльности. Истинная прибыльность определяется качеством пользователей, их ценностью для бизнеса. Поэтому стратегия «ждать у моря погоды» неэффективна. Компания должна выбирать тех пользователей, которые действительно ценны. Условие достижения удовлетворенности пользователя – правильный выбор пользователей. Обязательное условие достижения удовлетворенности пользователя – верный выбор пользователей. Для этого необходимо применить стратегию «взять одно, отказавшись от 9». Ни одна компания не способна обслуживать всех пользователей в отрасли. В условиях ограниченных ресурсов правильный выбор клиентов становится ключевым условием, позволяющим достичь их удовлетворенности. Таким образом, в первую очередь необходимо определить главного пользователя. Некоторые слушатели, особенно представители малого и среднего бизнеса, могут задаться вопросом: когда с таким трудом удается привлекать клиентов, когда компания каждый день борется за существование, когда пользователей днем с огнем не сыщешь, зачем говорить о выборе и о стратегии взять одно, отказавшись от 9? Разве малый бизнес может позволить себе такую роскошь – выбирать клиентов? Я уверен, не только пользователи выбирают нас, но и мы имеем право выбирать их. И все же, кто он, пользователь компании? С кем из потребителей она связана навек? С кем добьется успеха? На эти вопросы нет однозначных ответов, поэтому и нужна стратегия «взять одно, отказаться от 9». Общеизвестно, что Huawei ориентирована на клиента. Под клиентом здесь понимается пользователь, которого выбрала компания, а не все потенциальные потребители. Каждый новый пользователь требует определенных ресурсов – финансовых, человеческих и материальных. У компании они ограничены, поэтому она не может делать все сразу и зарабатывать на каждом пользователе. В трактате «Дао Дэ Цзин» Лао Цзи сказал: «Знающий меру будет в безопасности». Смысл этих слов прост. Человек, знающий пределы дозволенного, не попадет в беду. Если компания понимает, какого пользователя выбрать, а от какого отказаться, это проявление большой мудрости. Выбор главного пользователя в отрасли. Какой пользователь становится главным для компании? Вспомним последовательность шагов. Стратегия – выбор лучшего стандарта, создание ценности, построение организации, ориентированной на удовлетворенность пользователя, фокус на качестве. Получается, мы уже знаем ответ на свой вопрос. Пользователь должен соответствовать стратегии компании и выбранному стандарту. Иными словами, главный пользователь – это лидер в отрасли. Здесь следует различать две группы компаний. Для компаний со стратегией типа А главный пользователь – лидер в отрасли, стране, мире. Для компаний со стратегией типа Б главный пользователь – лидер общественного мнения в группе крупных потребителей. Если мы разрабатываем программные продукты для финансовой сферы, стоит определить лидирующую компанию в стране и сделать ее нашим пользователем. Если мы занимаемся розничной торговлей фруктами, нужно найти людей, которые любят фрукты и при этом оказывают сильное влияние на мнение других. Именно они станут нашими главными пользователями. Почему необходимо выбирать лидеров? Тому есть две причины. стимулирование компании к модернизации. Это главная причина для выбора лидера в отрасли. Требования главного пользователя высоки, стандарты тоже. Чтобы привлечь такого пользователя, компания вынуждена постоянно улучшать продукт, сервис, административные процессы, повышать квалификацию персонала и так далее. Главный пользователь становится двигателем модернизации по всем направлениям. Приведу в качестве примера производителя жестяных банок с крышками Easy Open, компанию ORG Technology Co. Limited, далее ORG. Будучи лидером в сфере упаковки пищевых продуктов в Китае, ORG неизвестна за пределами страны. Но сколько можно заработать на продаже жестяных банок? Ответ может вас сильно удивить. По отчету за третий квартал 2022 года операционный доход компании составил 10,864 миллиарда юаней, а чистая прибыль 543 миллиона юаней. ORG прочно закрепилась в клубе компаний с выручкой более 10 миллиардов юаней, став лидером по производству металлической упаковки в стране. В Китае более 1700 компаний, занимающихся производством металлической упаковки, но не более 10 из них способны конкурировать с транснациональными компаниями. ORG входит в этот элитный список. Как же она этого добилась? Вернемся на 28 лет назад, в те времена, когда Гуань Юйсан, 55-летняя пенсионерка, вложила 300 тысяч юаней в создание ORG. У нее было всего 16 сотрудников, примитивный конвейер и сын Джоу Юньзе. Как мелкий бизнес, ORG могла сотрудничать только с несколькими небольшими заводами. Этот путь был малоэффективным и изматывающим. К счастью, на второй год существования ORG компания Red Bull вышла на китайский рынок и построила завод в Шэньчжэне. Гуань Юйсян заметила возможность для быстрого роста – наладить сотрудничество с Red Bull. Для этого Гуань Юйсян и Джоу Юньзе в течение 2 месяцев совершили 41 поездку из провинции Хайнань в Гуандун и обратно. Когда были достигнуты предварительные договоренности, Red Bull выдвинула особое требование – нанесение порошковой краски. В то время это представляло собой серьезную технологическую проблему, поскольку почти все производители металлической упаковки использовали жидкие красители. Чтобы удовлетворить потребности Red Bull, Гуань Юйсян подняла уровень производства на небольшом заводе с 16 сотрудниками до международного стандарта. Закупив технологию, приобретя современное оборудование и обучив персонал, ORG успешно внедрила технологию порошковой окраски в Китае. Когда Red Bull построила завод в Пекине, ORG последовала за партнером и открыла свой второй завод всего в 800 метрах от завода Red Bull, тем самым завершив модернизацию производства. Некоторые скажут: о какой технологичности может идти речь, когда мы говорим о жестяных банках? Именно в этом заключается конкурентное преимущество ORG. Компания уделяет большое внимание инновационным технологиям и на данный момент имеет 16 патентов. Например, толщина банок 20 лет назад составляла 0,21-0,23 мм, а сейчас 0,19-0,20 мм. При этом ORG уже способна производить банки толщиной 0,135-0,15 мм и даже успешно завершила исследование упаковки толщиной 0,12 мм. Более тонкие и легкие банки позволяют пользователю значительно снизить издержки. Требования главного пользователя, компании Red Bull, к технологии производства, упаковки и квалификации персонала стимулировали ORG к модернизации. Когда продукция Red Bull стала популярной, доходы ORG выросли, и 11 октября 2012 года компания была зарегистрирована в Шэньчжэньской фондовой бирже. Благодаря успешному сотрудничеству с первым главным пользователем, ORG с тех пор расширила партнерство и стала сотрудничать и с другими компаниями, в том числе с такими известными, как Want Want, Lulu, Susa, Huyuan, Kanji Wei, Tsingtao Beer, Yanjin Beer и Show Flake Beer. История ORG учит: Сначала нужно понять и удовлетворить требования главного пользователя, а потом совершенствовать компанию под эти стандарты. Если мы хотим соответствовать стандартам главного пользователя, то стандарты компании должны быть высокими. Это побудит нас модернизировать продукты, повышать квалификацию сотрудников, улучшать организацию, сервис, совершенствовать технологические процессы. Именно благодаря повышению пользовательских стандартов можно оптимизировать распределение ресурсов. Лучшее производство, лучший персонал, самые эффективные технологические процессы. Тогда колесо модернизации будет запущено и в дальнейшем сможет крутиться самостоятельно. Только стоя за спиной гиганта, компания может сама стать гигантом. Реальная сила. Скажи мне, кто твой друг? В увещевании к обучению Сюньцзы говорится: «Сорняк среди конопли без поддержки прямо стоит. Белый песок, смешанный с черноземом, и сам почернеет». Слова древнего мудреца напоминают и другую поговорку: «С кем поведешься, от того и наберешься». Когда человек проводит много времени с лентяем, он сам становится инертным. Если общается с трудолюбивым, то сам развивает в себе трудолюбие и амбициозность. Тоже верно для компаний. С каким пользователем она работает, такого успеха она и добьется. Если главный пользователь – лидер в отрасли, с превосходными методами управления, высококвалифицированными кадрами, передовыми технологиями и солидными финансовыми ресурсами, то незаметно для себя компания окажется под его влиянием и будет постепенно совершенствоваться. Сначала наблюдение за внешними проявлениями его деятельности формирует количественные изменения. Затем приходит понимание внутреннего содержания, и изменения становятся качественными. В итоге компания способна достичь уровня того, на кого равнялась изначально. 27 февраля 2023 года Lancy Technology опубликовала годовой отчет о результатах своей деятельности за 2022 год. Операционная прибыль составила 46,694 миллиарда юаней, что на 3,15% больше, чем в предыдущем году, а чистая прибыль 2,486 миллиарда юаней, увеличившись на 20,8% в годовом исчислении. Стремительное развитие Lancy Technology напрямую связано с ее главным пользователем. В годовом отчете за 2021 год компания раскрыла его личность. Это Apple. Данные показывают, что доля выручки Lancy от Apple выросла до 66,49%. Lancy Technology была основана Джоу Цюньфэй и за 12 лет своего существования прошла путь от мастерской до малого бизнеса, потом среднего, стала бенчмаркинговой компанией и, наконец, вышла на биржу. В списке 500 лучших частных компаний Китая за 2020 год Lancy Technology заняла 88 место. Будучи темной лошадкой в мире предпринимательства, она добилась впечатляющих результатов. Ключевой причиной успеха стали два ее главных пользователя – Apple и Motorola. В 2003 году компания Motorola готовилась запустить в производство мобильный телефон V3 и хотела укомплектовать его накладкой из закаленного стекла, защищающей внешний дисплей. Накладки должна была изготовить небольшая китайская фирма, созданная Джоу Цюньфэй. Однако в процессе производства возникли серьезные технические проблемы. Узнав об этом, Джоу Цюньфэй не спала 3 дня и 3 ночи. В итоге она преодолела сложности и выполнила требования Motorola. Стальной шарик, падая на стекло, не разбивал его. А значит, американские политики и знаменитости, для которых изначально предназначалась эта модель телефона, могли защитить драгоценное содержимое своих устройств. Одновременно была усовершенствована технология производства защитного стекла. Все это позволило Джоу Цюньфэй стать эксклюзивным поставщиком стеклянных накладок для Motorola. Предпринимательница быстро создала компанию Lancy Technology, и Motorola стала ее первым крупным международным клиентом. Позже по всему миру было продано более 100 миллионов мобильных телефонов Motorola V3, что сразу обеспечило Lancy Technology лидирующие позиции в отрасли производства стекол для мобильников и быстрый рост. Motorola заложила прочную основу для роста Lancy Technology. Но настоящий прорыв компании произошел с наступлением глобальной эры смартфонов и планшетов. В 2006 году Apple стала внедрять технологию Smart Touch. В то время компании в Японии и на Тайване не могли производить защитные накладки для дисплеев, соответствующие необходимым стандартам. Джоу Цюньфэй, опираясь на свой многолетний опыт, не покладая рук, трудилась над созданием технологии, полностью отвечающей требованиям Apple. В результате Lancy Technology стала эксклюзивным поставщиком Apple, а заказы этого гиганта составили половину выручки компании. После этого список главных пользователей Lancy Technology пополнился такими компаниями, как Samsung, Huawei, Xiaomi, LG, Foxconn и так далее. Сотрудничество с этими международными брендами принесло огромную прибыль и позволило компании лидировать в разработке новых процессов, материалов и оборудования. К концу 2021 года компания владела более чем 2000 патентов, охватывающих технологии обработки, тестирование продукции, разработку оборудования, новые материалы, промышленный интернет, производственные данные, интеллектуальные зоны, управление ресурсами предприятия и другие области. Годовой отчет за 2021 год демонстрирует, что Lancy Technology рассматривает автомобили на новых источниках энергии как вторую зону роста. Она уже завоевала доверие всемирно известных брендов в области бытовой электроники и электромобилей, включая BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Ideal, NIO и другие. Фан Сюаньлин, известный государственный деятель династии Тан, в истории династии Цзинь писал: «Время легко потерять, шанс уходит быстро. Это значит, что важно воспользоваться удобным случаем для победы. Для предпринимателя это очень важный навык. Lancy Technology использовала любую возможность для сотрудничества с главным пользователем. В процессе совместной работы компания постоянно совершенствовала свои стандарты, укрепляла позиции и, наконец, стала крупнейшим китайским поставщиком. Подобное тянется к подобному. К людям это тоже относится. Когда компания входит в число китов, окружение может принести ей стремительный рост. Преимущество интеграции ресурсов может ускорить процесс превращения в лидера отрасли. Китайская поговорка гласит: «Осознание меняет судьбу, а внешний круг ее определяет». Процесс непрерывного выбора и в жизни, и в бизнесе меняет нас и расширяет наши границы. Хорошая птица разборчива в деревьях, мудрый слуга выбирает хозяина по делам. От того, какого пользователя выберет компания, зависит не только ее настоящее, но и будущее. Если наш пользователь не добьется успеха, нас тоже ждет провал. Успех главного пользователя – основное условие предпринимательской деятельности. То самое одно в стратегии взять одно, отказавшись от девяти. Если предприниматель за деревьями не видит леса, он не найдет это основное условие. Какими могут быть последствия? Завидев выгоду, забыть о долге. Прибыль исчерпана, все кончено. В бизнесе взаимосвязь между долгом и выгодой имеет особое значение. Споры на эту тему ведутся тысячелетиями и продолжаются до сих пор. Согласно учению конфуцианской школы о долге и выгоде, можно выделить четыре подхода к ведению бизнеса, представленных на рисунке 5.2. Этот рисунок вы также можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Первый подход. Завидев выгоду, забыть о долге. Это самый примитивный способ ведения бизнеса и одновременно одна из основных причин проблем при работе с пользователем. Это значит, что компания игнорирует мораль и обязательства, когда видит возможность получить прибыль. Она действует только ради прибыли и ориентирована исключительно на заработок. В подобных случаях выгода ставится выше долга. Еще совсем недавно компания Sunlu, выпускавшая сухое молоко, занимала первое место по годовому объему производства и продаж в Китае в течение 15 лет подряд. Она была обладательницей званий «Известный китайский бренд», «Известный товарный знак», «Продукт, освобожденный от государственных проверок» и множество других премий и знаков качества. Объем производства компании в денежном выражении превысил 10 миллиардов юаней. Ценность бренда оценивалась в такую же сумму. Санлу была эталоном в молочной промышленности. Но все исчезло в один миг. Компания обанкротилась, а владелец был осужден. Не думайте об утратах прошлого. Извлеките урок из неудачи предшественника. Ситуация, в которую попала Санлу, должна послужить предупреждением для всех. Важно помнить, в бизнесе не приветствуются нечестные приемы. Не используйте изначально доброе и благородное дело ради собственной выгоды. Это заведет вас в пучину. Для любой коммерческой компании характерно стремление к прибыли. Если прибыли нет или она крайне незначительна, это означает, что компания не вносит значимого вклада в общественное благо. Создание прибыли – это не только цель бизнеса, но и его ответственность перед обществом, и именно таким подходом должен руководствоваться предприниматель. Разумная прибыль – это и цель предпринимательской деятельности, и важное условие общественного процветания. Для компании постыдно не получать прибыль. В этом случае она расходует социальные ресурсы без пользы. Но работать исключительно ради выгоды еще более неприемлемо. Людям нужно дышать, чтобы жить, но они не должны жить только ради дыхания. Длительная работа в убыток обязательно приведет к закрытию компании, но получение прибыли не должно стать целью. Австрийский психолог Виктор Франкл в книге «О смысле жизни» писал: «Не ставьте себе целью успех. Чем больше вы будете стремиться к нему, сделав его своей целью, тем вернее вы его упустите. За успехом, как и за счастьем, нельзя гнаться. Он должен получиться и получается, как неожиданный побочный эффект личной преданности большому делу или как побочный результат любви и преданности другому человеку». Это также актуально для бизнеса. Чем больше вы думаете о прибыли, тем выше вероятность, что вы ее упустите. Прибыль – побочный эффект удовлетворенности пользователя. Если предприниматель рассматривает прибыль как единственную цель, стремится только к ней, а завидев деньги, забывает о долге, результат окажется предсказуем. Критические потери, банкротство, возможные судебные разбирательства. Если, завидев выгоду, игнорировать долг, можно обрести кратковременное богатство. Но если поставить долг на первое место и сочетать его с выгодой, обретете богатство на всю жизнь. На рисунке 5.3 изображены зона успеха в компании и зона угроз. Если брать за основу пользователя, то мы увидим, что предприниматель, забывший о долге, попадает в зону риска и будет двигаться к черной дыре в левом нижнем углу. А это как раз чревато критичными убытками, банкротством и, возможно, судебным разбирательством. Если предприниматель, завидев выгоду, забывает о долге, это подобно болезни корневой системы большого дерева, которая постепенно приводит к гниению ствола изнутри и к падению дерева. То, что накапливалось годами, может исчезнуть в один день. Как сказал писатель Фэн Тана, если вы хотите разбогатеть за короткий срок, будьте готовы к тюремному заключению. Возникает вопрос: если такой подход может привести к таким серьезным последствиям, почему некоторые предприниматели все равно выбирают его? Ответ прост. Во всем виновата жадность, свойственная человеку от природы. Великие предприниматели идут вперед ради мечты, миссии, а богатство для них – это лишь инструмент для достижения идеалов. Алчные люди стремятся исключительно к прибыли. Более того, они нередко обманывают, чтобы заработать первые деньги, а получив значительную прибыль, ищут юридические лазейки, уклоняются от уплаты налогов и так далее. Если предприниматель алчен до трех вещей, он всю жизнь будет работать напрасно. Жадный до богатства ради денег не остановится ни перед чем. Жадный до славы печется о сиюминутных интересах ради славы. Жадный до комфорта не стремится к большему ради сохранения комфорта. Величайший грех в мире – ненасытность. Если человек стремится к наживе, он навлекает на себя бедствие. Как только жадность овладевает разумом, человек теряет свободу и становится рабом своих желаний. Жадность превращается в проклятие, способное раздавить алчного. После того, как мы рассмотрели эти проблемы и их последствия, хочу снова подчеркнуть. Сначала долг, затем выгода. Долг и выгода едины. Удовлетворенность главного пользователя определяет успех компании. Человек без доброты и совести просто делец, а не предприниматель. Великий бизнесмен должен не только поощрять добро в человеке, но и максимально сдерживать зло человеческой натуры. Как говорится, тот, кто великодушен и справедлив, не просит выгоды, но получает ее. Тот, кто гонится за прибылью, непременно потерпит неудачу. Чем выше ценность, которую компания создает для пользователя, тем больше ее вклад в общество и тем выше ее выгода. Такова философия бизнеса. А теперь задумайтесь над следующими вопросами. Какой из четырех подходов к бизнесу на рисунке 5.4 вы применяете? Этот рисунок вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Сталкиваетесь ли вы в своей деятельности с ситуациями, которые наносят ущерб интересам пользователей? Если интересы пользователей вступают в конфликт с интересами вашей компании, что вы выбираете? Ваш выбор определяет судьбу компании. Как показано на рисунке 5.4, четыре разных подхода к ведению бизнеса приводят к четырем разным финалам. Клиент. Удовлетворенность главного пользователя. Есть все без разбора. Итак, если предприниматель не понимает, что успех зависит от главного пользователя, какие проблемы могут возникнуть у компании? Нынешний облик компании – результат ее деятельности в прошлом, будущий – результат действий в настоящем. Чтобы изменить принципы работы с пользователем, необходимо выявить причину неверного подхода. Только тогда можно изменить результат. Принцип «есть все без разбора» отражает мышление предпринимателя, который считает пользователем каждого человека, полагая, что чем больше пользователей, тем лучше. Однако неразборчивость в питании приводит к несварению желудка, отравлению и другим проблемам. То же происходит и с пользователями. Если их слишком много, ресурсы компании не могут их переварить, а результатом становится отравление бизнеса. Первое последствие чрезмерного количества пользователей – отсутствие прибыли и убыточность. Закон Парето, гласящий, что 20% клиентов генерирует 80% прибыли, объясняет это явление. Тут можно отметить две проблемы. Во-первых, настоящих ценных пользователей мало. Во-вторых, обслуживание остальных неприбыльных клиентов расходует сверхприбыль, созданную ценными 20%. Неприбыльные клиенты не только дорого обходятся, но и ведут к просроченным и безнадежным долгам, нанося двойной урон – отсутствие прибыли и убыточность. Дэвид Маккензи Огилви, основатель всемирно известного рекламного агентства Ogilvy & Mather, в книге «Откровения рекламного агента» поделился 10 критериями выбора пользователя. Один из них гласит: «Решая стать рекламодателем своего клиента, нужно понимать, сможет ли его компания принести выгоду вам». Однажды Огилви помог своему клиенту стать мультимиллионером, но сам при этом потерял все. Рекламные агенты балансируют на острие ножа. Слишком много вкладывать в обслуживание клиента рискованно, но и несерьезно относиться к работе нельзя, иначе есть риск потерять репутацию. Второе последствие чрезмерного количества пользователей – неразумная трата ресурсов и увеличение расходов. Кадровые, финансовые, материальные, производственные и временные ресурсы ограничены. Если не отбирать пользователей, не использовать стратегию «взять одно, отказавшись от 9», то это равносильно тому, чтобы высыпать горсть сахара в озеро. Вода от этого слаще не станет. Потратив ресурсы на неподходящего пользователя, вы можете упустить подходящего и попусту растратить все ресурсы. Все великие предприниматели служили лишь одному главному пользователю. Возможно, нам это не удастся, но логика работы должна быть той же. Меньше пользователей – выше качество. Британский антрополог Робин Данбар предложил свой знаменитый закон. Из-за ограниченного размера коры головного мозга, отвечающей за когнитивные способности, человек способен поддерживать стабильные взаимоотношения примерно со 148 людьми. Сюда входят родственники, друзья и близкие контакты, так называемое число Данбара. Опираясь на эти исследования, можно сделать вывод. Если разделить работу и личную жизнь, в лучшем случае предприниматель сможет эффективно обслуживать лишь около 10 пользователей. Если ваша цель – зарабатывать 100 тысяч юаней в год, вам нужно найти всего лишь 10 пользователей, каждый из которых принесет вам 10 тысяч юаней. Если ваша цель – зарабатывать 1 миллион юаней в год, найдите 10 пользователей, каждый из которых принесет 100 тысяч юаней. Если ваша цель – зарабатывать 10 миллионов юаней в год, ищите 10 пользователей, каждый из которых принесет 1 миллион юаней. Предприниматель должен следовать принципу «взять одно, отбросив 9» и инвестировать 99% своего времени и ресурсов в 1% главных пользователей. Поймать хоть что-то. Кроме того, предприниматель может использовать одинаковый подход к крупным и мелким клиентам, и это тоже ошибка. Действия многих предпринимателей при работе с клиентами можно сравнить с ловлей рыбы. Проведя много дней на берегу, приложив колоссальные усилия и преодолев множество трудностей, в конце концов они выуживают лишь несколько мелких рыбешек или даже мальков. Хотя у компании много пользователей и сотрудники трудятся с утра до ночи, финансовый отчет в конце года поражает. Оказывается, усилия не принесли никаких результатов. Почему так происходит? Предприниматели считают, любая пойманная мелкая рыбешка – это уже неплохо. По крайней мере, это позволит удержаться на плаву. Но они забывают, что такие мальки дорого обходятся компании. Возьмем в качестве примера разработчика программного обеспечения. Доход компании от одного мелкого пользователя составляет 10 тысяч юаней. Доход от 10 таких клиентов – 100 тысяч юаней. При этом на каждого мелкого пользователя компания тратит значительные трудовые, материальные и финансовые ресурсы, от поиска до формирования доверительных отношений, удовлетворения спроса, сделки, продажного и послепродажного обслуживания. Весь цикл обходится в 1000 юаней. Следовательно, затраты на 10 мелких пользователей составят 10 тысяч юаней. Согласно формуле «доходы минус расходы равно прибыль», прибыль составит 100 тысяч юаней минус 10 тысяч юаней равно 90 тысяч юаней. Если же доход компании от главного пользователя составляет 100 тысяч юаней, то доход от 10 таких клиентов – 1 миллион юаней. При этом трудовые, материальные и финансовые ресурсы те же – 1000 юаней. Затраты на 10 крупных пользователей составляют, соответственно, 10 тысяч юаней, а прибыль уже будет равна 990 тысяч юаней. Разница очевидна. Но и это еще не главное. Главное, 10 мелких пользователей, на которых потрачено столько труда, обладают низкой пожизненной ценностью и легко уходят, что приводит к негативным последствиям для компании. Еще хуже. Когда компания сосредоточена только на мелких пользователях, действительно крупных клиентов могут увести конкуренты. Тогда в долгосрочной перспективе масштаб компании будет сокращаться. При обслуживании 10 мелких пользователей необходимо учесть и скрытые затраты. Таким образом, расходы на одного составят 10 тысяч юаней, а на десяток – 100 тысяч юаней. В итоге прибыль равна нулю. Компания тратит время, энергию и ресурсы, не получая реальной отдачи. Чтобы избежать этого, нужно сменить образ мышления и задуматься, как получить прибыль в 1000 юаней при затратах в 1 юань. Если компания весь год работает только с одним главным пользователем, который регулярно обеспечивает ее заказами, она может сконцентрировать все ресурсы на этом клиенте, повышая ценность как для него, так и для себя. Этот клиент будет рекомендовать компанию другим потенциальным главным пользователям. Успех компании максимальный результат при минимальных затратах, а ключ к этому – удовлетворенность главного пользователя. Подводя итог, можно сказать, если предприниматель не выбирает пользователей и не использует стратегию «взять одно, отказавшись от девяти», он рискует потерять все. Если распыляться на мелких клиентов, только и придется радоваться, если останется хоть что-то. В итоге компания может стать для пользователя лишь запасным аэродромом, и он, как только найдет что-то получше, уйдет без колебаний. Именно для предотвращения этого существует воронка «взять одно, отказавшись от девяти». Она изображена на рисунке 5.5. Этот рисунок вы также можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Учтите, что предпринимателю приходится перестраивать такую воронку каждые 3-6 месяцев. Если он не отслеживает вовремя текущую ситуацию при выборе клиентов, например, их оборот, активы и пассивы, распределение прибыли, то в момент, когда главный пользователь превратится в мелкую рыбешку, будет слишком поздно сожалеть. Самый высокий стандарт – удовлетворенность главного пользователя. Все подготовлено, не хватает лишь восточного ветра. Осталось лишь ответить на вопрос, как добиться удовлетворенности главного пользователя. Ответ – применять самый высокий стандарт. Главному пользователю компания должна предоставить первосортный продукт, команду, политику, сервис и все остальное, чтобы создать для него ценность. Предприниматель может использовать три взаимодополняющие стратегии – удержание, фокус внимания, основной стандарт качества. Удержание. После дифференциации пользователей и выбора главного из них, согласно стратегии «взять одно, отказаться от девяти», наша задача – обеспечить его удовлетворенность и добиться лояльности. Это главная задача бизнеса. В зависимости от стратегии им может стать либо лидер отрасли в стране или в мире, либо лидер общественного мнения. Если ваша компания работает с лидером отрасли, то он и есть ваш главный пользователь, и следует сосредоточить все силы, чтобы добиться его удовлетворенности. Если у вашей компании пока такого пользователя нет, значит ли это, что вы должны отвернуться от всех прочих? Нет. Иначе ваш бизнес может оказаться под угрозой. В этом случае компания должна классифицировать имеющихся пользователей и выделить среди них, кто на текущий момент обладает наибольшей ценностью. Они будут главными пользователями компании на данном этапе. Их можно определить по трем характеристикам: востребованность, средний чек и частота повторных покупок. Востребованность. По сравнению с обычными клиентами, главный пользователь более востребован. Лидер отрасли в стране или мире – может в одиночку обеспечить компании большой объем заказов и внести весомый вклад в ее успех. Активный потребитель определенного бренда покупает продукцию гораздо чаще, чем обычные клиенты. Например, фанаты Apple приобретают каждую новую версию iPhone, а преданные поклонники Starbucks каждый день выпивают там минимум по чашке кофе и так далее. Средний чек. Главные пользователи по сравнению с обычными пользователями готов платить более высокую цену. Доля таких клиентов в общем числе невелика, но они готовы тратить деньги на продукты компании, а также охотно участвуют в тестировании и использовании новых продуктов. Их ценность намного выше, чем у обычных пользователей, как и их средний чек. Частота повторных покупок. Главный пользователь легче устанавливает прочные связи с компанией, поэтому совершает повторные покупки чаще, чем обычный клиент. Он внимательно следит за развитием бренда, проявляет высокую лояльность, охотно рекомендует продукцию окружающим и остается с компанией в долгосрочной перспективе. Компания может найти своих главных пользователей, ориентируясь на эти три характеристики. В целом, дифференциация и выбор пользователя – это процесс удержания главного пользователя. Цель удержания – сфокусироваться на ценности для главного пользователя, потратить на него ключевые ресурсы и время, чтобы выстроить основания для долгосрочного партнерства. Фокус внимания. Главный пользователь Это лидер в отрасли, стране, мире, лидер общественного мнения в основных группах потребителей или пользователь, приносящий наибольшую прибыль. Он король. Так как он придает большое значение равенству статусов, компания не может поручить его обслуживание обычным сотрудникам. Он может воспринять это как знак неуважения к себе. Так, в 2015 году уже знакомый нам 71-летний Жэнь Джэнфэй лично возглавил команду, которая прибыла с визитом в провинцию Сычуань, чтобы продемонстрировать, какое большое значение он придает своим клиентам. Когда важные клиенты посещают Huawei, часто он лично приезжает за ними на машине. В Huawei все, от простого сотрудника до основателя, искренне ценят своих пользователей. Однако от других, не являющихся клиентами компании, Жэнь Джэнфэй скрывается так долго, как только сможет. Однажды Стивен Роуч, главный экономист американского консорциума Morgan Stanley, вместе с инвестиционной группой посетил Huawei. Роуч возглавлял команду стоимостью 3 триллиона американских долларов и думал, что Жэнь Джэнфэй поприветствует его лично. Он никак не ожидал, что Huawei направит для приема гостей вице-президента, отвечающего за исследования и разработки. Но Жэнь Джэнфэй рассуждал иначе. «Они не мои клиенты. Я не обязан их принимать. Когда наша компания будет развивать отношения с главным пользователем, я приму в этом активное участие и проконтролирую каждое действие стандарта. При этом я буду постоянно контактировать с главным пользователем, получая от него обратную связь, последовательно улучшая качество продуктов и сервиса. Чем больше предприниматель лично участвует в процессах управления и контроля, тем выше шанс, что главный пользователь добьется успеха и наоборот. Для самоконтроля предприниматель может задать себе два вопроса. Направлены ли ресурсы компании полностью на удовлетворение запросов главного пользователя? Соответствует ли создание, распределение, оценка ценностей стандарту, который удовлетворит главного пользователя? Основной стандарт качества. Как он создается? Например, как предприниматель формулирует самые высокие требования к продукту и кадрам, стандарты обслуживания и так далее? Стандарт, который превосходит ожидания пользователей и конкурентов, и есть лучший. Как же его разработать? Прежде всего, предприниматель должен стоять на более высоком уровне, устанавливать стандарт, соответствующий масштабу компании мирового уровня. Для этого надо провести три исследования, как показано на рисунке 5.6. Этот рисунок вы можете увидеть в PDF-приложении к данной аудиокниге. Исследование вторичных пользователей. Профессор Мартин Кристофер из Оксфордского университета говорил: «Конкуренция в 21 веке происходит не между компаниями, а между цепочками поставок. Предприниматель должен смотреть на пользователей с точки зрения всей цепочки поставок. Опыт управления рекламным агентством помог мне понять простую истину. У моего пользователя есть только одна цель для размещения рекламы – привлечь своих клиентов. Продукт, который я предлагаю, должен произвести впечатление не только на моих пользователей, но и на их клиентов. Лишь убедив вторичных пользователей и вызвав их интерес, можно в конце концов добиться успеха для своего клиента. Поняв это, вы поймете и смысл исследования вторичных пользователей. Если компания хочет добиться удовлетворенности главного пользователя, недостаточно обеспечить его потребности. Необходимо также выяснить, кто его клиенты, понять их стремления и желания, изучить, с какими проблемами они сталкиваются, почему выбирают продукт вашего главного пользователя и так далее. Мы можем перевоплотиться в клиента пользователя, а затем сформировать стандарт для главного пользователя, исходя из нужд и потребностей его клиентов, чтобы впоследствии создать уникальный, незаменимый продукт. Исследование конкурента пользователя. Предприниматель должен помнить: главные пользователи покупают наши продукты для того, чтобы получить конкурентное преимущество и победить соперников. Знание противника и себя позволяет пройти невредимым через сотню битв. Если мы хотим помочь своему главному пользователю победить, мы должны выяснить, кто его конкуренты, понять, в чем специфика их продуктов, в чем их отличие от нашего главного пользователя, и уже затем с учетом этой информации принимать решения и составлять план, который позволит нашему клиенту одержать победу. Если компания сможет это сделать, она на всю жизнь станет лучшим другом главного пользователя. Исследование эталонного поставщика пользователя. Недостаточно просто изучить клиентов и конкурентов пользователя. Нужно вдобавок как можно больше узнать о его эталонном поставщике. Когда Чу Шицзянь возглавил сигаретную фабрику в Юйси, производство уже практически остановилось и предприятие было на грани краха. Через год после его вступления в должность фабрика начала приносить прибыль. Для того, чтобы улучшить качество продуктов, Чу Шицзянь не только приобрел импортное оборудование, но и изучил технологии производства табака у мирового гиганта компании Philip Morris. Поставив перед собой цель, он также учился у поставщиков мирового лидера. Первоклассная компания должна иметь первоклассных поставщиков, а для достижения успеха необходима поддержка множества таких поставщиков. Самый известный бренд Philip Morris – Marlboro. Он получил такую популярность благодаря тому, что Philip Morris пригласила ведущего американского специалиста по рекламе Лео Бернетта для разработки стратегического плана. Благодаря фокусировке на продукте и оригинальности в подходе к рекламе, Marlboro стал выделяться среди множества брендов. Изучая путь мировых табачных гигантов, Чу Шицзянь нашел эталонного поставщика, научился концентрироваться на главном и использовал свои знания в управлении сигаретной фабрикой в Юйси. Именно так Хонг Ташан стал брендом номер один среди китайских сигарет. Когда вы изучаете эталонного поставщика своего пользователя, старайтесь руководствоваться двумя принципами. Во-первых, нужно сравнить лучших поставщиков, изучить их стратегию, ценностные инновации, особенности продукта, стандарты обслуживания, маркетинговый подход и прочее. Во-вторых, нужно выявить различия между своей компанией и этим эталоном, честно признать слабые места и превратить их в точки роста, создавая уникальную ценность для клиентов. Главная цель такого анализа – определить свою позицию на рынке и правильно оценить, где вы сейчас и насколько вы далеки от цели. Тогда станет понятно, как сократить разрыв, какие пробелы закрывать и как непрерывно совершенствоваться изо дня в день. В конце главы поделюсь фразой из Синьшу Дзяи: «Отдав любовь, вернешь любовь. Прошлое счастье вернется счастьем». Я надеюсь, что вы вникнете в смысл этих слов и поймете, в чем сила успеха клиента.